Спасибо тебе. Да, хочу узнать, как у тебя жизнь проходит. Обыкновенно. А что такая злая сегодня? А что я должна веселиться? Слышала, опять я эту Пугачёва хочет ребенка из пробирки сделать. Слышала? Нет, не слышала. Я вот сегодня по радио утром встал, кофе заварил, курю и слышу, опять из пробирки хочет детей. Еще одного? Ну да. Только я... Двоих мало? Ну да, только я не поняла, как она из... вообще из пробирки дети делаются. Вот реально, это как получается, Валя? Так, мужскую сперму закидывают этой суррогатной матери, она вынашивает. То есть, подожди, Пугачёва, Пугачиха не вынашивает? Нет, нельзя вынашивать, ничего не получится. То есть, она будет не мама, а мачеха ребенку будущему? Да, да, да, да, только она скрывает, говорит, что это ее яйцеклетка. Хранилась, как рукой достал из своей пизды яйцеклетку. Подожди, а яйцеклетку ее суррогатной матери, что ли? Конечно, я так думаю, что это яйцеклетка не Пугачихина. Где она в пизде возьмет яйцеклетку, блядь? И рукой ее из пизды не достанешь, нет. Не, ну может быть оно там за несколько миллионов там что-то как-то достало. Может быть, ей опирается, доставать нужно яйцеклетку под наркозом, а у нее сердце больное, какой ей хуй наркоз. А кстати, еще ты знаешь... А потом в этом возрасте яйцеклетки только молодость вырабатываются у женщины. А какая там у старухи яйцеклетка может быть? А зачем вот это все делать? Это все же дорогостоящее. Нельзя там просто, не знаю, Киркорова любую бабу выебать, и будет ребенок, и они его примут. Нельзя что ли так сделать? Чего? Я говорю, зачем эти дорогостоящие операции, когда какой, ну, Киркоров может, блин, Галкин может просто какую-нибудь бабу выебать, и будет у них ребенок. Да, будет, только он не Пугачихин будет. Ну так тоже здесь не Пугачихин. Пугачиха будет приемная мать. Ну и тут она будет приемная мать. Приемная мачеха будет. Ну да. Да она и есть приемная мачеха, только скрывает. Ну вот, я и говорю про это. Потому что яйцеклетка у старухи может быть. Вот именно. Молодость, якобы она достала яйцеклетку, заморозила ее, блядь. А она знала, что она за молодого выйдет. И он потребует ребенка. И зачем ей этой старухе ребенок? Она же будет уже в прабабушке годиться. Да, это будут будущие сироты. Потому что ей мандавохе будет 70 лет, а ребенку только 5 лет. А ведь ребенка надо молоком кормить еще. Да. Грудью надо кормить. А она не сможет кормить ребенка. Да откуда у нее будет молоко? Она же не роженница. Молоко образуется во время родов. Ну да, она не будет рожать. Куда рожать? Что там рожать? 65 лет. А после климакса же не рожают, да? Нет. Дети после климакса дети не получаются. А климакс во сколько лет вообще у женщин наступает? Вот ты расскажи мне, вот ты знаешь. Есть и 40, и 50. А у тебя во сколько? Тебе-то что? Ну, просто интересно. Да ну. Ну ладно, Валь, не будем тогда об этом говорить. Но все-таки вот ты считаешь это правильно, вот как Пугачиха с Галкиным поступает? Нет, нет. Еще не доказано, пробирки полноценные родятся или нет. Не, ну вот знаешь, вот есть некоторые семьи, вот некоторые женщины, некоторые мужчины, которые как бы бесплодны. Вот они ребенка хотят, а они могут. Вот и что вот им делать? В детдоме пусть берут. Ну а в детдоме там возьмут сына какого-нибудь нарика или алкаша. Пусть врачи его обследуют ребенка и дадут. Ну, все равно, а обследовать не обследовать, а вот, допустим, в 20 лет он пить начнет резко, как бы гены сказываются. Вот зуб... Не берут, и из детдома берут. Вот зуб, например, из детдома вроде как. Кто? Зуб. Зуб? Да. Mm-hmm. Он из детдома, он там воровать учился. Mm-hmm. Вот так вот. И видишь, он кем стал? Да. Конечно, человек успешный, но он вор. Да, да, еще такой. Но он человек, он успешный. Не, ну, Валь, ну вот реально, вот ты бы могла ребенка из детдома бы взять? А? Вот ты ребенка из детдома смогла бы взять? Смогла бы. А что не взяла? А зачем мне? Ну как, чтоб ребенок у тебя был. Я и своего могла родить. У меня было все в порядке с организмом. А что не стало? Не хотела. Ну, а сейчас бы у тебя вот был бы сын, бы или дочка. Валь. Да ладно, копаться будешь теперь, хули копаться. Не, ну как бы вот я, например, хочу семью, хочу ребенка, вот. Ну и сделай какой-нибудь девке. Ну, я хочу вот своего ребенка, чтобы дело мое продолжать. Квартиру тоже отжимать мне помогал. А, чтоб тоже разбоем занимался. Ну да, и зуб будет крестный ему. Ой, ёб твою мать. Зуб его будет обучать, как бы второй отец. Он будет ему тоже как отец, вот, зуб. Я хочу, чтобы зуб его воспитывал тоже. В общем, у него будет 20. Ну да. Не, ну как бы зуб крестный будет. Как бы крестный, это же тоже, считай, отец. Да, то крестный отец, да. Угу. Ну как бы зуб, он и есть крестный отец. Угу. Раньше у нас на районе главный авторитет был Мерин, а сейчас Зуб. Угу. Зуб Мерина тогда убил. Да? Такая вообще была сложная ситуация. Короче, Зуб, когда еще в своей молодости, он работал на Мерина. Мерин это такой крупный авторитет был у нас на районе. И у него была жена. И он поручал Зубу ее охранять, там, возить на своем джипе, там, охранять, отбивать от всех. И однажды Зуб полюбил жену Мерина. И они как бы полюбили и убили вот этого Мерина. И стали вместе жить, и у Зуба вот это все богатство стало. А потом жена сказала Зубу, что он ничего в жизни не добился, и он молотком ей голову размозжил. Ой. Не, ну, она же не права ведь. А, Валь? Вы не собираетесь, я разбираюсь в чужих семьях. Не, ну, вот скажи, правильно Зуб поступил или нет? Да разве можно голову разбивать? Ну, она ему просто гадости наговорила такие и сказала, что его в милицию сдаст. Ну, она сказала... предупредила. Ну, она, я не знаю, ну как-то она шантажировала его и очень сильно его обидела. А он ее любил. И поэтому он даже на похоронах плакал. Да плачь, не плачь. Убил, а потом плакал. Да, но он как бы он, ну, у него не было выбора. А? У него не было выбора. Выбора не было? Не было. Mm-hmm. А, кстати, что ты к себе-то зубы не пустил? Он вроде как раз хотел с тобой выпить вообще, о жизни поговорить. Чего захотел, чтобы я зубы пустила? Не, ну с тобой хотел поговорить. Он вроде как сейчас уже квартирки-то не отнимает временно. Так что можешь его спокойно пустить к себе. Да нет, не нужны мне зубы. Он, кстати, недавно там кому-то из своих знакомых машину подарил, прикинь. Где он ее взял? Нашел, он все машины находит. Как, они валяются? Ну да. Где эти машины валялись? Ну, говорит, стояла вот БМВ, я смотрю, хозяина нет, взял, сел и поехал. Хозяина нет, они все закрыты на замках. Ну, а думаешь, для зуба это не проблема? Она умеет открывать? Ну да, провода соединяет и угоняет. Потом номера все перебивает, и они его становятся. Машина его. Ну да, просто номер перебей и все. Угу. Так что, кстати, он недавно мою машину, помнишь, около нашего подъезда такая красная девятка стояла? Помню. Мы, короче, недавно мы с Зубом, Зуб мне потом новую машину подарил взамен вот этой. Угу. Мы просто там, ну, дело одно, там надо было одно дело сделать, и нужна была машина неприметная, типа, как моя. Ну, мы, короче, взяли, там дело сделали, потом труп в багажник положили и в реку скинули. А Зуб мне взамен этой новую «Шкоду» подарил. Угу. И теперь у меня «Шкода» есть. Знаешь такую? Это белая, что ли? Да, белая. Ох, у нашего дома там две белых стоят. Не, ну, моя, которая побольше. Видела мою «Шкоду» есть? Видела, красивая. Взамен вот той девятки. Угу. Этот Зуб тоже нашел. Угу. Видишь, Валь, какой я теперь престижный, тоже как Зуб. Да. Машины у вас валяются на полу. И сыну надо будет еще тоже подарить такую же. Угу. Я вот хочу, чтобы вот сын тоже престижный был такой. Угу. А Руслан тоже, вот, наверное, вот тоже бандитизмом занимается, вот я смотрю на него. Род не занимался. Просто я хочу его тоже к себе в шайку, в банду. Он не, в банду не пойдет. Угу. Руслан говорит, тетки на трусы стал нюхать по ночам. Чьи? Теткины. Теткины? Да. Да как же они к нему попадут, трусы-то? Ну, он их как бы ящик ворует. Ворует? Да. Бред сизой кобылы. Ну, мне так сказали вообще, что он вот так прям занюхивает трусы, он так говорит, запах заебись, вот так вот. Фу, гадость. Но... Такими гадостями он не занимается, хуйню ему не приписывайте. Ну а что, я, например, трусы Марии тоже не ухую, что такого. Ой, ёб твою мать. Валя, а что ты в этом плохого, скажи? Что ж хорошего? Они ж стиранные. Или ты портки не стираешь? А, Валь? Стираю, не волнуйся. Ну, раз в сколько, а в месяц? М? У тебя одна хуйня в голове, на хуйню я не отвечаю. Ну ладно, Валя, о чем хочешь разговаривать, говори. Да ладно, я устала. Почему ты устала, от чего? Болтать устала. Ну так квартиру подпиши. Хуй тебе. Почему?